Похороны Бобо. Первое. Бобо мертва, но шапки не долой. Чем объяснить, что утешаться нечем? Мы не приколем бабочку иглой адмиралтейства, только изувечим. Квадраты окон, сколько ни смотри, по сторонам и в качестве ответа, на что стряслось пустую изнутри, открой жестянку. Видимо, вот это. Бобо мертва, кончается среда. На улице, где не найдешь ночлега, белым-бело, лишь черная вода ночной реки не принимает снега.